«Ладно», — махнул я рукой, — «а с кожей-то как?» И тут он посвятил меня в поразительный по своей доступности проект. Все складывалось одно к другому. В марте, почему-то оказывается, на деревне режут телят, словно спешат принести их в жертву таким, как я, жаждущим облечься в кожаные покровы. Шкуры, естественно, обдирают и продают по самым доступным ценам. Мы покупаем и везем их в Калугу к знакомому скорняку. Через месяц нам вручают выделанные шевро, и нам остается только найти мастера по пошиву. Максимум через 3 месяца, а то и раньше, на нас великолепные обновы. Так фантастично завершилась наша очередная трапеза. Едва все это свалилось на меня, как во мне началась привычная вибрация от нетерпения. Меня залихорадило. Я уже видел в своих руках эти немыслимые шкурки. Я даже верил, что могу и сам, не дожидаясь скорняцких милостей, которые то ли есть они, а то ли нет, выделать этот телячий дар с помощью соли и этого. Что там еще нужно? Спирт? Уксус? Выскоблю ножом лишнее, выщиплю по волоску в нерабочее время, после уроков, по ночам, до самого рассвета, черт подери. И вот, наконец, мягкое, лоснящееся, переливающееся, ароматное, черное, тускловатое, развешу по комнате в преддверии ножниц и иглы. В нынешние времена, когда на каждом третьем кожаное пальто или пиджак, или брюки, трудно вообразить размеры богатства, которое сваливалось в мои руки. А тогда, только обладая изощренным воображением, можно было попытаться пофантазировать о кожаной одежде. А уж иметь ее! Нечего было и мечтать. Мне выпадала удача изредка видеть это на одиноких счастливчиках. Я даже до этого дотрагивался. Тонкий аромат, смесь духов и светлого будущего достигал моего обоняния прежде, чем я это видел. Эти таинственные возбуждающие волны предвещали появление чего-то прекрасного, и, наконец, возникало оно. Оно напоминало шелк на вид и на ощупь. Оно переливалось, было послушным, облегало тело, придавая ему изысканность и элегантность. Оно сияло в толпе, подобно драгоценному камню среди булыжников, и несло на себе печать заграничного благополучия и признаки причастности к особому клану, отмеченных капризной фортуной. Кроме всех этих внешних благородных достоинств, существовал целый ряд достоинств чисто практических, о которых нельзя умолчать. Это было прочно. Смазанное касторовым маслом приобретало большую эластичность и не боялось воды. Грязь с него исчезала мгновенно, стоило прикоснуться влажной ваткой. А если же оно мялось, то вскоре само же восстанавливало былые формы и не нуждалось в утюге. Чего же более? Все ждали марта с нетерпением, но никто не ждал так, как я. С приходом же его лихорадка моя достигла предела. Я замучился Соева вопросами и сомнениями. Он терпеливо отшучивался. В один прекрасный мартовский день, уже на исходе месяца, в день, озаренный солнцем, украшенный звоном капели и журчанием ручьев, в дверь моей одинокой оцаревшей кельи сильно постучали. На пороге стоял незнакомый мужичок. «Шкурки телячьи вы заказывали?» — спросил он. «Ах, ах!» — закричал я. «Заказывал, заказывал! Ну, стало быть, получайте все 6 моих шкурок, еще не выделанных, но уже моих!» «Как договаривались, — сказал мужичок, — по 70 ры. Я быстро помножил. 6 и 7 — 47 или нет? Это 6 и 6 — 36, а 6 и 7 —